Часть вторая, глава 22. Никогда не говори «гоп». Так, сыр российский. Да, он у меня тоже был российский. А зачем мне пельмени изнутри? У меня их не было, у меня была колбаса. Но анализ пакета показал, что там, в частности, были продукты изнутри. Может, это мясо добавляли? Слушайте, давайте я доплачу сколько надо, только дайте мне кило любительской. И лучше весь батон. А пельмени мне дома сделают. Хорошо. Надо будет сделать на любительской другую фирменную марку. Да не надо. Пусть только дату изготовления и годности перебьют. Как это вы объясните дома? Ну, скажу, что взял по акции. Новый экологический продукт со скидкой. Немного было, сразу все смели. Так чего вы там добились в этой рыночной экономике? У нас сейчас можно пойти в любой магазин и свободно взять, что надо. А у вас та же игра. Раньше надо было ходить, искать, где дают. Теперь искать, где дешевле. Иначе денег не хватит. Хорошо, что я не успел это забыть. Да, заплачу спасибо. Не стоит. Не смотрели вчера по 8-му в показе мод? Не смотрел. Ну вот, кажется, и все. Тогда идем вниз. Через 7 минут придет машина. Вопреки ожиданиям Виктора, за ним прислали не чудо-валит КГБ, а довольно пожилую «Волгу» ГАЗ-24 вишневого цвета и с надписью «Технологическая» на бортах. Внутри сидели Светлана и Гаспарян. «Конспирация?» – подумал Виктор. «Волга» оказалась в хорошем состоянии и дышала ностальгической памятью об излете американской эпохи больших авто, тех ушедших временах, когда каждый житель Брянска, заплатив от рубля до трех, мог почувствовать себя где-нибудь на улицах Миннеаполиса. Рокот мотора, длинный, как палуб эсминца перед капитанским мостиком, капот и сохранившиеся некоторые излишества внутри объемы салона вызывали приятные воспоминания. Правда, впечатление не портил даже зеленый экран навигатора, такой же, как Виктор видел в прокатном Иже. Похоже, они здесь оснастили этими штуками все машины. «Виктор Сергеевич», – отвлек его от созерцания Гаспарян, – «вот вы имели возможность сравнить четыре реальности. Если по-честному, какая из них вам больше понравилась?» «Если по-честному, не знаю», – признался Виктор. «Ну, что могу сказать? Ну вот, например, знаете, вот во второй реальности, где Берия, она, конечно, победнее, чем у вас, неустроенности больше, но все время такое ощущение, что живешь накануне какой-то новой, необычной эпохи, где изменится человек, может, вся жизнь на Земле изменится. Все можно устроить разумно и справедливо. Ведь сколько народу на планете, сколько полезных ископаемых, сколько энергии, сколько открытий наука принесла. Жить да жить. А здесь все благоустроено, оточено, но зная, что завтрашний день – это, ну, как новая модель автомобиля. Повысят экономичность, безопасность, удобство, электроники их впихнут. Ну, это, как бы сказать, предсказуемо. Над этим уже работают. Ну, простите, это такое чисто субъективное впечатление. Да, 50-е – время личности, улыбнулся Гаспарян. Помните, что Жонов сказал в фильме «Большая руда»? Через 20 лет никто не станет за здорово живешь ломать себе шею. Он по привычке полез в карман, будто за сигаретами. Потом, вспомнив, вынул руку обратно и несколько раз сжал и разжал кисть. «Отвыкает», – подумал Виктор. «Здесь же тоже компания за здоровый образ жизни». «Что хотело у нас население в конце 70-х?» – продолжил Гаспарян. «Мясные продукты всегда на прилавках. Жилье положенное получить, чтобы родное государство наконец обратило внимание и подняло те миллиарды, которые у него под ногами на каждом шагу валяются. Золотая рыбка и выполнила это желание. Что ж тебе надо, мой старче?» Они подрулили к автостоянке у западного входа и медленно прошлись обратно к месту назначения. Пахло грибами. В холодном и сыром воздухе сквозь шелест деревьев тихо доносилась музыка Накаморы. Тонкий голосок певицы выводил что-то вроде «Конитива, акатян», за точность Виктор, не зная японского, поучиться не мог. Низко нависшие облака, как волны бомбардировщиков, медленно ползли над головой в проспектах крон. Закапал легкий дождик. Точнее, в воздухе повисла мелкая, липнущая к ветвям, скамейкам и столбам фонарики водная пыль. «Помочь вам раскрыть зонт?» – заботливо спросила Светла. «Не надо. Думаю, я не успею замокнуть». Навстречу им жужжа прополз маленький черно-желтый трактор-уборщик, собирая павшую листву в большой пластмассовый резервуар. Они посторонились. «Как вы себя чувствуете?» – снова спросила его Света. «Страшновато. Ну, на этот раз почему-то страшновато. Реакция из того случая. Вы еще можете отказаться. Не надо, я решил». Певица сменила ремейк «Лепестков роз» с неизвестным Виктору русским текстом. Лепестки роз спадают на землю в тишине, в тишине. Гаспарян прибавил шаг, первым дошел до главных ворот и стал посередине. Прямо за ним виднелась уходящая в небо алюминиевая стела, на которой рубиновым светом горели цифры электронных часов. Виктор мог поклясться, что первый день его появления здесь никаких часов на памятнике не было. «Видите, там на дорожке классики мелом», – зашептала Светлана. «Следите за табло. Как только обнулится и начнет отсчет, начинайте идти так, чтобы к 10 ступить на солнце». «И все?» — переспросил Виктор, хотя знал, что вроде как ничего больше и быть не должно. «Посмотрим», — уклончиво ответила Света. «Следите за табло, как в фильме «Мертвый сезон». «Посмотрим, говорите». «Раз, Дернулась цифра на табло, и, подчиняясь внезапному импульсу, Виктор сделал шаг вперед. 2, 3. Для него уже не существовало ни Гаспаряна, ни Семиверстовой, ни этого парка с потемневшими от моросящего дождя кленами и елями. Лишь дорожка, мокрая дорожка, нарисованная желтым мелом солнца в конце. 4, 5. Он сократил шаги, стараясь не опередить. Один из пакетов шаркал о плащ, но теперь это было неважно. 6, 7. Солнце было уже совсем рядом, его лучи тянулись к Виктору по тротуарной плитке. 8. Лепестки розы хранят твой последний нежный взгляд, выводил репродуктор. 9. Не промахнуться, не промахнуться. На табло застыли 2 нуля, 1 и 0. Под ногами было солнце, желтое, улыбающееся солнце, которое завтра смоет дождь или сметет вместе с мусором машину, похожую на жука. Виктор немного потоптался на месте и вдруг понял, что ничего не произошло, никакого переноса. Он на всякий случай отошел в сторону, потом вернулся. Бесполезняк. Оставалось только попрыгать по классикам. Гаспарян уже шел к нему, диктуя кому-то в рукав. «Все, ждите полчаса и можете снимать аппаратуру. Кино не будет». «Да я вроде точно», – растерянно сказал ему Виктор, когда тот приблизился. «Все нормально», – ответил Андроник Михайлович. «Прибор подтверждают». «Нормально что?» «Нормально пришли. Когда надо и куда надо. Теперь у нас есть очень важная информация». «Какая?» – машинально спросил Виктор, но тут же поправился. «Простите, это, наверное...» «В данной ситуации, полагаю, вы должны были ознакомлены. Короче, скорее всего, это машина. Машина времени или как ее там, процессом переноса управляют. Остальное я знаю пока не больше вашего, так что не задавайте, кто, зачем, чего. Можно лишь предполагать, почему сейчас они закрыли переход». «Тоже интересно. Ну, во-первых, они действительно могли ждать не вас. Но наши эксперты считают, что самое вероятное то, что вы не выполнили миссию. Ну, как в компьютерной игре. То ли кнопку забыли где-то нажать, то ли квест завершить. Я думаю, пора все-таки раскрыть зонты», – вмешалась подошедшая Семиверстова. «А то агент заболеет и уровни не пройдет». Ее красный зонт с черными пятнами, похожий на божью коровку, очень шел к ее черному плащу с сапожком. «Сейчас», – пробормотал Виктор, – «а какие мнения, что за миссию-то надо пройти?» Светлана поморщила носик. «Полагаю», – ответила она после небольшой паузы, – «после 2 успешно выполненных заданий вам доверили то, о чем в вашей, как называется, АИ-литературе мечтает любой попаданец». «А что там, в АИ?» – удивился Виктор. «Я вообще читал, но так сходу не помню». «Главное задание попаданца – принять участие в войне». «Простите, в какой? Сейчас вроде не видно». «В какой?» – на этот раз удивился Гаспарян. «Ну, как обычно, за мировое господство между 2 великими державами. Разве вам не объяснили, что глобализация уничтожила для Советского Союза возможность просто сидеть на своем месте и бороться за мир?» Операция «Ответ» входит в решающую фазу. «Подождите», – воскликнул Виктор. «Что же? Это война между ядерными государствами? Так погодите. Это...» Конец второй части.